Она припала к его груди и сказала сквозь слезы: «Да не сердись, я давно уже не промышляю, да и раньше не шибко-то, 5-6 клиентов в месяц и все. Сейчас завязала, очень редко ложусь под кого, только если проблеснет что-то. Вот и с тобой проблеснуло. Но что везде за нос?» — спросил Леха, сжимая ее плеч. «Пусти, чего слыхал, не приходи и все». Она вдруг обмякла. «А захочешь прийти? Так только когда отслужишь. Придешь, скажешь. Пошли, тяпка, со мной на край света, в самое дремучее село, и я пойду. Серьезно, пойду. Все брошу, со всеми расплююсь. Ты только позови, ладно?» Она помолчала и сказала еще тверже: «Но до того не приходи. Все, покедова». Гриня уже поджидал Леху. Он его подхватил, и еще неизвестно, как бы себя повел Леха, что бы с ним дальше было, если б Гриня не взял его в оборот, не подпоил бы малость, не снял бы нервного напряжения, и остался в Лехиной памяти весь этот эпизод, как чудный сон. Он все помнил, но так и не смог себя убедить, что все бывшее с ним – правда. Земляк был заботлив. Перед уходом Гриня даже осмотрел его придирчиво, чтоб и пуговица верхняя была застегнута, и пилотка не скособочилась. Сам провожать пошел, и когда с патрулем столкнулись, отстоять пытался. Да куда там? Потом Гриня пропал. Были комендатура, неприятный разговор, машины и счастье. Все как во сне, нечетко, наплывчато. Потому и не воспринималось поначалу за реальность. Казалось, вот-вот сон развеется, и все окажется не так уж плохо. Не развеялся сон. Лампочка замигала, по камере запрыгали тени. Хоть бы погасло совсем. Суркову вдруг захотелось темноты, чтоб ни малейшего просвета, ни проблеска. Но лампочка выправилась, даже засветилась ярче. Оставалось только одно — закрыть глаза. Леха так и сделал. И Гриня вовсе ни при чем, вдруг ясно осознал он. Не виноват он передо мной. Перед самим собой виноват, может, а передо мной нет. Нечего обвалить на него. Леха представил себе, как корит сейчас себя Гриня. Не может быть, чтоб не корил, ведь знает, чем все кончилось. А тогда, вначале, разве мог знать? Так, чтобы наверняка? Конечно, нет. Сурков с силой ударил себя кулаком по колену. Легче всего виновных на стороне искать. Все, только нет, врешь. Он открыл глаза, встал. Сам виноват, сам растяпа несчастный. «Приготовиться на обед!» — прокричал за дверью выводящий. «Хорошо еще, что кормят!» — мелькнуло в мозгу. Сурков сдернул гимнастерку, застегнул пуговицы. «Но без ремня выглядеть прилично не всякому удастся. Трое суток — не век!» Славка, потный и раскрасневшийся, тяжело отдувался, пыхтел. Гимнастерка у него выбилась из-под ремня, пилотка съехала на затылок, автомат, придерживаемый за ремень, покачивался у ноги, прядь волос потемнела, прилипла к колбу. Новиков посмотрел на секундомер. «Уложился, даже с запасом», — сказал он. «Так, Слепнев, Ребров на исходный рубеж». В руке у сержанта был зажат красный флажок на коротеньком древке. С полосой этой возились долго, почти целый месяц ушел на то, чтобы научиться преодолевать отдельные препятствия, причем без оружия, налегке. Время летело, упражнения усложнялись. Последние 2 недели исполняли полную программу. Сначала не спеша, закрепляя навыки, потом Новиков принес на одно из занятий секундомер, и началось. Азарт и соперничество принесли по первому излишнюю торопливость. Многие ходили в синяках, с шишками и растянутыми сухожилиями, но интерес к полосе не пропадал. Чем больше она приносила неприятностей, тем скорее увереннее хотелось преодолеть ее. Все удовольствия Сергей испытал на себе. Еще свежа была в памяти разрушенная лестница. То ли нога на ходу подвернулась, то ли сапог соскользнул. Заметить не успел, как навернулся с нее. Да с такой силой, что до сих пор поглядывал на лестницу с опаской. Врачиха в санчасти смотрела на его ушибы, вздыхала, поправляла очки на носу, сетовала. Ну, по меньшей мере, миленький, никаких серьезных повреждений не было. Так, видимость одна. Как и во всей этой жизни, на полосе неприятное мешалось со смешным, Неудачи с победами, ошибки с догадками, невероятными своей простотой, то, что казалось невыполнимым, становилось обыденным, даже скучным. Несколько веселых минут доставил как-то самый длинный сплетник из второго взвода, что имел разговор с Черецким. Перепрыгивая через канаву с водой, начальное и самое легкое препятствие, он умудрился соскользнуть с противоположной стенки и, взмахнув, будто на прощание, руками-граблями, скрылся в мутной воде. Глубина в яме была не больше метра, но падал он спиной, да к тому же высоко задрав ноги, и потому воды хватило, чтобы скрыть прыгуна. Правда, уже через секунду парень был на ногах и, стоя по пояс в воде, пытался нашарить руками на дне канавы слетевший во время падения автомат. Пилотка его мирно плавала рядышком на поверхности, впитывая в себя радужные пятна. Пловец не пострадал нисколько, даже царапинки единой на нем не было, но насквозь промокший и ошалевший от неожиданного купания он выглядел, как ощипанная курица, недолго не мог вылезти из канавы. Глина, мокрая, скользкая, сбрасывала его обратно в воду. Черецкий не удержался тогда, сказал, без злорадства, но не скрывая насмешки. «Есть все же, черт, меня подери бог, на белом свете!» Сергей невольно кивнул, но разговора не поддержал. Парня вытащили из траншеи, как репку с грядки. Он был отправлен чистить оружие. Под общим взглядом уныло поплелся к казарме, оставляя за собой лужицы.